пошли. 21 июня 1982 года, Нью-Йорк. Дорогой Игорь, ваше отчество растряслось на ухабах совместного путешествия. Оно закончено. Тормоза последнего многоточия заскрипят через 10 абзацев. Есть ощущение легкости и пустоты. Ведь я 17 лет готовил эту рукопись к печати. «The end of something», как выразился бы господин Хемингуэй. Вы знаете, я человек нерелигиозный, более того, неверующий, и даже не суеверный. Я не боюсь похоронных шествий, черных кошек и разбитых зеркал. Ежеминутно просыпаю соль. И на Лене, которая шлет вам привет, женился 13 декабря. Я крайне редко вижу сны, а если вижу, то на удивление примитивные. Например, у меня кончаются деньги в ресторане. Зигмунду Фрейду тут абсолютно нечего делать. У меня не случается дурных и тем более радужных предчувствий. Я не ощущаю затылком пристальных взглядов, разве что они сопровождаются подзатыльниками. Короче говоря, природа явно обделила меня своими трансцендентными дарами. И даже банальному материалистическому гипнозу я, как выяснилось, не подвержен. Но и меня задело легкое крыло потустороннего. Вся моя биография есть цепь хорошо организованных случайностей. На каждом шагу я различаю указующий перст судьбы. Да и как мне не верить судьбе? Уж слишком очевидны трафареты, по которым написана моя злополучная жизнь. Голубоватые тонкие линии проступают на каждой странице моего единственного черновика. Набоков говорил: «Случайность — логика фортуны». И действительно, что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайности? Отец моего знакомого Шлафман рыл на даче яму под смородиновый куст, где и настиг его приступ стенокардии. Как выяснилось, Шлафман рыл себе могилу. Случайность — логика фортуны. Мало этого, при жизни Шлафман был несокрушимым сталинистом. И тоже не случайно, а для того, чтобы я мог рассказывать эту историю без особой скорби. Я был наделен врожденными задатками спортсмена-десятиборца. Чтобы сделать из меня рефлектирующего юношу, потребовались буквально нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь неправдоподобных, а значит, убедительных и логичных случайностей. Одной из них была тюрьма. Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя. Не я выбрал эту женственную, крикливую, мученическую, тяжкую профессию. Она сама меня выбрала. И теперь уже некуда деться. Вы дочитываете последнюю страницу, я раскрываю новую тетрадь.